Глава 19. Чем глубже я погружался во всю эту историю с неблинцами, тем больше осознавал, что понимаю происходящее все меньше. Сперва-то все выглядело просто. Ячейка Игана Брена, отрезанная от своих, решила пойти ва-банк и угрозами принудила к сотрудничеству кочевника из другого города, меня в смысле. Получила возможность снова спасать своих людей через переход. Но по мере развития отношений в моменте захотела большего. Обычное дело, если подумать. Люди все таковы, никогда не будут довольны тем, что уже есть. Так и Брен, пользуясь возможностями менталиста, попытался меня закабалить. Организовал ментальную закладку, но погорел на этом. Был мной послан в пешее эротическое, но не сдался, а решил продолжить борьбу. То есть я сперва именно так и думал. А как еще воспринимать наезд пятерки наркоманов? Тот же почерк, что и с польскими террористами, если подумать. Привлечение внимания, потом угрозы и снова предложение, от которого нельзя отказаться. Признаться, не случись этого нападения, я бы, наверное, вскоре забыл о Брене. В конце концов, ну не сложилось, разбежались. Сплошь и рядом, что в отношениях, что в совместном ведении дел. Но после такой наглости я уже сам решил включиться в его игру по полной. Если уж он не может спокойно жить, то найти и принудить дерзких неблинцев к сотрудничеству. Но на своих условиях. И поначалу все шло именно так. Но потом... Потом вдруг выяснилось, что под неблинцами находится серьезная криминальная организация, которая специализируется на доведении отпрысков дворянских семей до границы смерти, с последующим использованием их как доноров для перехода. Что могло означать только одно – у них есть свой кочевник, и, по всей вероятности, появился он не вчера. Вот и нахрена, спрашивается, им понадобился я? Увеличить обороты? «Сомнительно», — высказалась Лиса, когда я закончил рассуждать вслух. «За время сотрудничества они не так много своих людей и перетащили. Еще же с тобой приходилось делиться. А недостатка в донорах у них нет, это ты сам видел. Другими словами, работая только со своим кочевником, они бы провели через переход больше неблинцев, чем с тобой». «Согласен с хвостатой», — сообщил свое мнение Иуний. «Мы тут с ней провели кое-какие расчеты. Сильный кочевник без особой нагрузки на собственный организм может проводить до 3 переходов в сутки. Если работать на износ, до 7. Сотрудничая с неблинцами, ты организовывал лишь один переход в 24 часа. Причем половина доноров шла нам, а не им. Если у них доступ к телам практически ничем не ограничен, а все говорит в пользу этого, то они и без тебя прекрасно обошлись бы. Ну, или мы ищем где-то не там». «Надо же, мы с Лисой провели расчеты. Он научился уже и ей мысленное сообщение передавать, что ли?» «Представь, мне показалось, или его ответ был слегка окрашен смущением. Мы много занимались». На миг стало интересно узнать, чем именно эти двое занимались, но я запретил себе это делать. Не стоит уклоняться в сторону от главного предмета обсуждения. «Может быть, неблинцы хотели оставить за собой только работу с элитными донорами?» — предположил бывший недоучившийся кочевник Пол Корда, тоже присутствующий на импровизированном совещании. «А работу с обычными людьми переложить на тебя». «Почему такие мысли?» — уточнил я. «Я продолжаю рыться в воспоминаниях Куцева, и кое-что указывает именно на это», — пояснил тот. «Косвенно. Сейчас вот вспомнил, что глава наркокартеля Лука Ремнев лично ставил дилеру задачу довести Шувалова до передоза. Причем...» «Да, в тот день, когда ты его пытался спасти». «Тогда да», — согласился я. «Похоже на то. Да и получить еще одного кочевника под свою руку неблинцам было выгодно. «Это поднимает другой вопрос», — заметила Лиса. «Если все так, и они действительно сосредоточились на элитных донорах, значит, можно предположить, что уже несколько своих людей в среду столичной аристократии уже ввели». «И в силовые структуры», — с кислой миной добавила Теллара. По лицам собравшихся стало видно, насколько они сразу приуныли, ведь безопасница озвучила довольно логичное предположение, которое ставило нас в еще более уязвимое положение. Мало того, что мы влезли на территорию преступной организации и фактически убили двух их людей, так теперь еще оказывается, что наркоторговцев могут прикрывать высокопоставленные вельможи и даже представители силовых органов. Не на это мы рассчитывали, если честно. Больше скажу, когда Ринко только озвучила идею подмять под себя неблинцев, последние оказались слабыми и беззащитными. Теперь же такими выглядим мы. Однако загрустили все, кроме Хвостатой. Она-то как раз, озвучив предположение о новых трудностях, почему-то выглядела довольной. «Колись!» — махнул я рукой. «Ты только что не сияешь от радости. Что ты там опять придумала?» «Ты просто подумай, какие это открывает возможности для тебя!» Тут же возбужденно заговорила Ринко. «Раньше наш план состоял в том, чтобы подмять под себя неблинцев и выйти с уникальным предложением на правительство. Два города, готовые стабильно замещать смертельно больных людей на трудоспособное и лояльное население из другого измерения. Это само по себе очень перспективно. Если сюда прибавить приговоренных к смерти преступников, так еще и здесь новые возможности открываются. Счет на десятки тысяч людей». «На сотни даже», — поправил я ее. «Если кочевникам не будет нужно скрываться, и они смогут работать в открытую. Я все это понимаю, но пока не вижу, к чему ведешь». «Да, а мне казалось это очевидным», — фыркнула Лиса. «Так вот, одно дело просто предложить рост численности населения, и совсем другое — вскрыть заговор против действующего правительства». «Ты имеешь в виду?» «Конечно!» Девушка не могла усидеть на месте и принялась мерить шагами кабинет. «Если неблинцы нацелились на доноров из знати, значит, они планируют переворот. Постепенное замещение ключевых фигур своими людьми во всех сферах управления и контроля. Только представь уровень благодарности императорской семьи, если ты им этот заговор принесешь на блюдечке. Просить можно все, что угодно. Вот поэтому я и считаю, что вскрытые нами сложности, от которых все помрачнели лицами, это на самом деле возможности. Нужно лишь правильно их использовать». Масштабность мышления кицуны порой вызывала оторопь. «Ты тут страдаешь, что противник оказался сильнее и умнее, чем предполагалось? А она? Это же отличная новость!» «Не, если я проживу пару сотню лет и буду постоянно играть в политику, то у меня тоже такой профессиональный перекос в сознании возникнет». Пока же оставалось удивляться. Замещение ключевых фигур своими. При подготовке молодым кочевникам, по крайней мере в Ленове, рассказывали, что первоначальные планы колонизации других миров строились именно на этом. Подмена элит страны, захват всех ветвей власти и создание благоприятных условий для последующих переходов. Что скрывать, мы тоже не ангелы. Но эта стратегия себя не просто не оправдала, оказалась опасной. Во-первых, потому что внедренцев почему-то очень быстро обнаруживали. Ни разу не удалось даже создать сколько-нибудь устойчивую фракцию, способную отражать внешнее воздействие и защищаться. А во-вторых, казалось, сам мир сопротивлялся планам колонистов. Кочевники и простые переселенцы гибли по самым разным причинам, не связанным даже с разоблачениями. Дорожное происшествие, случайно упавшая сосулька, подломившаяся ступень на лестнице, болезни, нападения диких животных. Будто бы мир, который наши предки выбрали для спасения, всеми силами сопротивлялся инвазирам. В конечном итоге от подобной практики решили отказаться и сосредоточились на незаметном и безболезненном переселении. Попутно сформулировав и некий этический кодекс для кочевников, сводившийся, если коротко, к одной максиме – не навреди. Не трогай тех, на кого у мира есть виды, не лезь в сложившуюся экосистему со своими правилами. Не меняй, но приспосабливайся, тогда выживешь. А неблинцы, выходит, от этого постулата решили отказаться. Сделали ставку на захват власти. Мне-то напели, какие они несчастные, как их все не любят. На деле же, оказавшись агрессивными вторженцами. Да еще и меня в это втянули. Пришлось же уже пару раз замещать людей, не попадающих под критерии кочевников. Два дилера на счету. Умирающими они ведь не были. Война войной, но со временем, уверен, мне эти решения еще аукнутся. Или нет, если удастся раскрыть настоящих инвазиров, тех, кто несет подлинную Деносу угрозу. Мир вполне может посчитать меня этаким лимфоцитом, выступающим на его стороне. «Значит, нужно раскрыть этот заговор», — медленно произнес я, оглядывая собравшихся. «Лиса права, это даст нам отличную переговорную платформу в будущем». «Будем брать Луку Ремнева?» — спросил Уни. «Так нам и дали это сделать», — усмехнулся я, предварительно озвучив его мысленное сообщение для всех. «Нет, наших сил недостаточно, чтобы устраивать штурм резиденции местного наркобарона. У него полно охраны, и далеко не все они будут неблинцами, разве что ближний круг. Думаю, лучше подтянуть к решению этого вопроса специалистов, профильных. Что скажешь, Ринко, помогут нам дед или господин Леви?» Кицуне на миг задумалась. «С одной стороны, это их профиль, угроза государственному строю», словно бы размышляя вслух, произнесла она. «И если им дать достаточно информации, тайная канцелярия с охранкой разорвут этих оборзевших наркоторговцев в клочья». «А с другой?» — уточнила Теллара. «Заслуга тоже будет принадлежать им, и мы никаких дивидендов с этого не получим. Это тоже в рамках плана, конечно. Но котироваться у власть придержащих будет значительно меньше», — закончил за нее я. «Верно, в несколько раз, я бы сказала. Как по мне, я бы попробовала решить вопрос с неблинцами самостоятельно. Риск выше, но и приз тоже». Верная себе, Лиса не забывала, зачем вообще ввязалась в эту историю с переселенцами из другого мира. Красота, молодость и очень долгая жизнь у нее были. Богатство тоже несложно организовать при правильном подходе. Не хватало только власти и влияния. Именно к этой цели она и шла с целеустремленностью ледокола. В следующие полчаса вся наша компания погрузилась в споры о том, как лучше будет поступить – самим злодеев брать или просить о помощи местных. Мнения разделились почти поровну. Ожидаемо, на стороне тех, кто выступал за подмогу, оказались Теллара с Ланганом, для которых приоритетом являлась моя жизнь и возможность дальше проводить переходы для леновцев. К ним присоединился и Уний, тоже довольно осторожный по натуре человек. За решение вопроса своими силами, здесь тоже обошлось без сюрпризов, высказались бывший профсоюзный босс и бывший же падальщик. Авантюристы по натуре, что тут добавить? Заодно с ними выступала и финансист нашей небольшой ячейки, Вилара. Вот ее выбор меня удивил. Казалось бы, человек цифр должен быть более сдержанным. «Ну, Ухмыляясь, спросил Аринко. «Остались я и ты, Ром-Ром. Электорат разделился 50 на 50. Ты, видимо, решила, что у нас здесь демократия?» Вернул я ей улыбку. «А это не так?» Хитрюга состроила удивленное лицо. «Тебя ввело в заблуждение, что я выслушиваю всех, прежде чем принять решение». «И каким же оно будет, о глава беженцев? Что будем делать?» «Честное слово, иногда так хотелось ее стукнуть, даже понимая, что сделать этого мне не удастся. Хотя справедливости ради, роль командующей она на себя примерять не спешила. Могла, но не делала. А я видел, что ей порой хотелось». «Не то и не это», — сказал я. «Своих сил нам не хватит, а звать сослуживцев деда — минимизировать свои возможности в будущем. Нам нужны независимые подрядчики на разовый контракт». Впервые я стал об этом задумываться, когда понял, насколько превосходят возможности неблинцев мои. На небольшое расследование, похищение парочки не слишком важных фигур их хватало, но и только. С момента, когда стало понятно, с кем мы на самом деле столкнулись, я уже не был уверен, что их хватит даже для обеспечения собственной безопасности. Значительно повысить численность своей ячейки благодаря переходам я не мог. Сразу встанут вопросы легализации. Да и клиника не могла обеспечить такого объема подходящих доноров. Там все-таки мы с Лисой и настоящим лечением занимались. Для перехода к более решительным и агрессивным действиям нужно было больше людей. И взять их можно было только в наемных бригадах. А уж найти псов войны в столице государства с протяженностью границ в десятки тысяч километров труда не составляло. Всегда кто-то с кем-то воевал. Работал на пограничных конфликтах, проводил тайное или вполне себе явное военные операции. Разруливал стычки между имперским дворянством. Кстати, отдельные бригады на это прямо специализировались. Ну и частные сделки тоже закрывали. Вроде той, что планировал я. Другое дело, что просто нанять их было нельзя. Император не желал, чтобы на его земле кто-то устраивал беспредел без его ведома. Для этого должна иметься веская причина. Например, участие в конфликте, проводимом в рамках Эдикта Равных. Это такой дуэльный кодекс благородных, в котором носители благородной крови лично участия не принимали, только их чемпионы. «Хорошо подумал!» Лисе мое предложение не очень понравилось. «Тихо это сделать не получится. Одного-двух еще ладно. Но как ни старайся, наем целого отряда магов в центре империи не пройдет незамеченным, и отвечать за это придется». «Если сделать все по-умному», — довольно улыбнулся я. «Все-таки удалось удивить хвостатую хоть разок». «То не придется. То есть придется, конечно, но в рамках Эдикта Равных, который под деятельность правоохранительных органов не попадает». «Это как?» Почти в один голос спросили Теллара, Дагуляй и Ланган. В тонкостях дуэльного кодекса они не разбирались. Пол вообще недавно прибыл и большей частью слушал, а не говорил. Алиса нахмурила лоб и кивнула. В отличие от других, она мгновенно поняла замысел. «Может сработать. Такого точно никто не ждет. И кому ты пошлешь вызов?» «Дерябину, его не жалко». Была в здешней империи, да и не только в ней, подозреваю, одна интересная особенность. Так как дворянские рода все поголовно были носителями дара, а еще толкались на одном, пусть и огромном рынке, периодически между ними вспыхивали конфликты, чаще всего имущественного характера. Один залез на чужую территорию, другой демпингом обвалил продажи третьему, четвертый вообще на бирже пытался обанкротить пятого. На часть таких залетов представители знати отвечали по общему для всех подданных Российской империи закону. То есть суд, состязательность процесса, равенство сторон и вот это все. Или в рамках Уголовного кодекса, если деятельность того или иного рода проходила по критериям. Но ряд конфликтов решался только локальными боевыми действиями. И связаны они были с вопросами чести. Нет, не подумайте. Зачастую под этой формулировкой как раз и скрывались имущественные терки. Но для широкой публики, разумеется, все выглядело так, как ей показывали. Применительно ко мне, как это работало? Скажем, барон Дерябин оскорбил меня, графа Брюса. Было? Было. Приехал в школу прямо перед занятиями. Давил на 16-летнего пацана, дерзил, угрожал моему вассалу расправой. От вызова уклонился, а потом и вовсе сбежал из страны якобы в отпуск, рассчитывая, что к его возвращению конфликт сам собой сойдет на нет. И плевать, что было не совсем так, но именно подобным образом я все опишу, когда прошение в высочайшую комиссию по вопросам этики и чести буду готовить. Чтобы она разрешила мне симметричное действие в отношении рода Дерябиных. Никакого беззакония, причем все по регламенту. Я заявлю собственность барона как желаемый объект сатисфакции и буду за него драться. Дерябины тоже. Но не сразу. Сперва комиссия отправит ответчику извещение о вызове. В 7-дневный срок тот должен на него ответить. Либо согласиться на разрешение конфликта по линии эдикта, либо привести чиновникам аргументы, согласно которым я на это прав не имею. По второму варианту на меня наложат штраф и запретят конфликт, а по первому определят место проведения боевых действий. Подальше от населенных пунктов. Наряд сил и средств. И рубитесь, парни, на все деньги. Казалось бы, при чем здесь наркоторговцы? Вообще ни при чем. Просто, готовясь к ответу на вызов, я найму небольшой отряд профессиональных бойцов, которые, я ведь опасаюсь, как бы Дерябин не захотел решить вопрос до сражения, будут меня охранять везде. В смысле, вообще везде. Даже когда я поеду по делам в тот район, где обитает Лука Ремнев, как только Лиса это выяснит. Не чтобы с ним встретиться, это произойдет случайно. Конфликт с наркобароном тоже. Ну, а там уже посмотрим, на чьей стороне творец. Почему-то мне кажется, что на стороне больших бригад и подавляющей огневой мощи. А, еще нюанс. Потом придется разруливать тот самый несуществующий конфликт с Дерябиным и нести ответственность за то, что я безосновательно обвинил другого дворянина и довел свой конфликт с ним до высочайшей комиссии. Но это будет уже после того, когда я вскрою иномирную сеть в самом центре столицы и спасу империю. Победителей, говорят, не судят, верно?